Глава 9. А потом наступил этот длинный, давящий день, когда он и я сидели у окна библиотеки под спущенной маркизой, и он рассказывал мне всю историю о себе и об Антоне. Лучи солнца падали к нашим ногам, веселая пестрая штора колыхалась под нашими головами. В воде отражалась зеленая и желтая ширь парка. Да, это был один из тех дней, когда люди и все одушевленные существа кажутся такими ничтожными. Только ясный и строгий голос Роджера мог провести такую преграду между нами и беспечной легкостью остального мира, потому что то, что он говорил, не имело ничего общего с солнечным днем. Этот рассказ подходил бы к зимнему дню, при закрытых дверях и замазанных окнах, при ярком пламени камина, загоняющем в темные углы тени сказанного. Он коротко сказал, что любил Антони. Казалось, это чувство жило в нем до последнего момента, и он начал свое повествование с объяснения, что так было с тех пор, как он себя помнит, что это началось с самого детства и продолжалось потом. Он всегда любил Антони. Вы помните, Ронни, каким угрюмым и жестким было всегда лицо Роджера? За последнее время мне казалось, что оно сделалось мягче, а теперь оно стало совсем другим, лицом человека, которого ни вы, ни я никогда не знали, как мы ничего не знали об его детстве. В его манере говорить не было ничего ни мягкого, ни сентиментального. Он говорил о голых фактах. Но факты его голосом говорили за себя. Когда они оба были совсем маленькими, Антони был баловнем всего дома, как всегда бывает с бедовыми детьми. Настоящий чертенок. И Роджер совсем не ревновал и радовался тому, как возились с Антони. Он потратил много детской изобретательности, чтобы еще больше повысить престиж своего младшего брата перед няньками и родителями. В нем вполне естественно развелось обожание розового, веселого, небрежного маленького человечка, каким был тогда Антони, с каждым днем становившийся розовее и краснее, пока не сделался похожим на солнечный диск. Прелестный ребенок, каким редко бывает награждена семья и темный брат. Ведь Роджер уже тогда был темный и бледный, в особенности в сравнении с этим маленьким метеором. И от всего сердца презирал себя и уверял себя, что человек с его наружностью ничего хорошего не достигнет, тогда как Антони... О, весь мир принадлежит Антони. Бог сотворил мир, а потом Антони, а Роджера добавил как старшего брата, чтобы все улаживать. И он это исполнял все больше и больше по мере того, как они подрастали. Он радовался счастью Антони, который любил только свои дикие развлечения и требовал, чтобы все их разделяли. Роджер, конечно, всегда это делал и почти всегда выносил удары, не ожидая ни малейшей благодарности от маленького чертенка и не получая ее, потому что все это казалось Антони вполне естественным. Но когда изредка попадало к главному виновнику, когда его уличали и наказывали, то Роджер не мог этого переносить и поднимал такой гвалт, что приходилось расправляться и с ним. Это были самые счастливые дни. Счастливые дни раннего детства, сказал он. Никаких подозрений, только игры. Темные заговоры в темных углах и чудные забавы, которых нельзя было искоренить наказаниями. Но счастливыми были только эти ранние годы, потому что скоро наступила перемена. Роджеру было 9 лет, когда им взяли учителя. Его звали Владимир. Сначала перемена была такая неуловимая, а потом показалась такой непонятной и ошеломляющей, что Роджер уже поступал в школу, когда начал смутно догадываться о причине. После приезда учителя Антони по отношению к Роджеру сделался каким-то угрюмым и враждебным. Однажды Роджер, слезая с дерева, больно расшиб себе ногу, а Антони засмеялся с каким-то странным удовлетворением. Роджер, пораженный, молча смотрел на него. Затем его больно уязвило, что Антони отверг его как товарища и предпочел украдкой играть с сыновьями сторожа. При этом неожиданном проявлении нелюбви Антони, потому что только не любя мог он почувствовать удовлетворение при виде страданий брата, детский ум Роджера был глубоко потрясен. Его небо затянулось странными, невероятными тучами. Он смотрел на Антони с горестным удивлением, ничего не понимая, кроме того ужасного факта, что он ненавидим тем, кого он любит. Да, Роджер с этим ударом потерял свое равновесие. И конец его детства прошел в том, что Антони открыто, неприязненно издевался над ним. А он молчал. Только молчал. Когда он мне сказал, что он молчаливо переносил враждебное отношение Антони, Я с удивлением посмотрела на него, потому что такое терпение в таком мальчике, каким Роджер был тогда, казалось каким-то неприятным и немужественным. Он угадал мою мысль и объяснил, что это произошло от того, что он не знал, как ему поступить, просто не знал. Он не мог отплачивать в том же духе, потому что ненависть Антони не встречала в нем ответа. Он находился в неприятном положении. Он любил Антони как раньше, но теперь к этому чувству примешивались темные тучи недоумения. Его любовь к Антони не зависела от того, хорош ли тот или плох. Еще будучи маленьким ребенком, он понимал, что поступки его брата странны, но это никогда не уменьшало его восхищения. Эти маленькие штрихи шли Антони, вот и все. Это продолжало идти ему, изредка волнуя Роджера, пока после поступления учителя он не заметил, что эти штрихи как будто слились в одно целое. Это было ужасно. И у него пропало чувство восхищения, но ведь только слабая любовь хочет во что бы то ни стало восхищаться тем, на кого направлено. И вскоре Роджер примирился с неизбежностью. Любил Антони и ждал, надеясь, что когда-нибудь сумеет разгадать, откуда эта ненависть, из-за чего и почему. «Это не была зависть Якова к Исаву из-за первенства», — воскликнул Роджер. «Нет, это было совсем не то. Более глубокая и инстинктивная ревность, настолько глубокая, что она была бы смешна, но настолько инстинктивная, что она делалась жизнеспособной и опасной, как всякая мания. Тогда, конечно, Антони сам не отдавал себе отчета в этом, но отверг меня как товарища. Его нелюбовь ко мне начала расти с каждым месяцем. Раньше он, так же, как и я, ничего не понимал, но догадался скорее, чем я. Не знаю, замечала ли ты, Айрис, что между нами есть сходство. Дело не во внешнем сходстве, да и взгляды у нас различные. Но все-таки что-то есть и всегда было, и я могу выразить это так. Очевидно, фундамент у нас одинаковый. И поверишь ли, уклон ума тоже тождественный, или, вернее, уклон ума Антони был всегда тождествен моему. Нет ничего странного и дикого, что два человека могут быть так созданы. Если бы Антони не был тем мужчиной, каким он есть, не был тем ребенком, каким он был. Но ты сама могла заметить всю нелепость этого сходства, даже по твоим собственным наблюдениям. Голос, лицо и все в нем кричит о том, что все его наклонности совершенно противоположны моим. Будучи еще ребенком, он во всем разнился от меня. Он был шумливым ребенком и превратился в шумливого человека. Представляешь себе, насколько было невозможно ребенку угадать нелюбовь другого ребенка. Эта нелюбовь проистекала из странной ревности, а ревность от этой тождественности. И все это настолько спуталось и переплелось со всякими чертами характера, делающими одного человека совершенно непохожим на другого, что сам черт ничего не понял бы, если бы у него являлось желание разобраться в этом. А фантазии, которые захватывают и путают человеческий ум, похожи на туман. Они бестелесны и все-таки омрачают. Похожи на туман, неизвестно откуда спускающийся по утрам на поля, исчезающий тоже неизвестно куда и вечером таинственно появляющийся снова. И вот такая ревность охватила моего Антони. Но откуда? Откуда и почему? Как могли ненависть и скверные мысли затемнить детский ум? При наличии всего этого было вполне естественно, что ребяческая зависть Антони началась с приезда учителя. Теперь уж было не до болтовни гувернантки, приходилось еще и работать. И видишь ли, Антони, который всю свою жизнь казался человеком, отрицательно относящимся к книжкам и учению, который еще мальчиком охотнее вышвырнул бы книгу, чем прочел бы ее, хотел одолевать учение с такой же легкостью, с какой поневоле одолевал я. Он не мог сделать этого, знал, что не может, и потому швырял книгу вместо того, чтобы ее прочесть. Это был гнев, а не презрение. И под влиянием бессильного гнева в его маленьком мозгу зародилась мысль, что я нарочно появился в мир за год до него, чтобы украсть все то хорошее, что в равной мере было отпущено на нас обоих, и оставить ему на том же основании лишь пустую шелуху. Таким образом выходило, что он всегда должен быть шутом, я же тем, который может сделать все то, что он хотел бы сделать. А подоплека ума была очевидно одинакова, раз ему очень хотелось сделать то же самое, бессознательно хотелось, а не из-за соревнования. Все это глупо, неразумно. Но таково всякое безумие, которое причиняет другим страдания. Так было не только в отношении учения, но и во всем остальном. Что-то заволакивало ум Антони и потом раздувало в нем то дурное, что до сих пор сжигает бедного безумца. Он мог быть сильнейшим в разных играх, где требуется сила и живость. Если он не мог делать всего того, что делал я, так хоть в играх он должен был бы оказаться сильнейшим. Но и в этом, безо всякого старания, я сначала одерживал верх. Когда мы были в школе, я забросил игры, потому что уже начинал понимать его психологию. Я раскусил моего Антони и приготовил ему ответ. Я слегка нащупал темные источники его ревности и знал, что ненависть его родилась главным образом из восхищения. А так как ненависть преувеличивает еще больше, чем любовь, он преувеличивал то, чем восхищался, делая из меня прекрасного малого. Ведь, восхищаясь мной, он восхищался и собой. Он никогда не мог отделаться от дьявольской мысли, что я такой, каким был бы он, если бы не я. О нет, он никогда не умолял меня. Ты видишь, с каким уважением он относится ко мне. И вот эта мысль, хотя и не выраженная, всегда была в нем. Голова кружится, когда подумаешь, что он всегда восхищался и превозносил выше меры мой ум и способности. И, восхищаясь, все сильнее ненавидел, так как все больше являлось поводов для ненависти. Помню, в школе Антони всегда следил за моей игрой в теннис. Бедняга совсем не умел играть в эту игру, а я славился своим умением. Я часто с площадки смотрел на него. Он сидел, держа лицо обеими руками, весь поглощенный не игрой, а тем, как я играю, как играл бы он. Но, несмотря на смешную сторону всего этого, я ожесточился по отношению к Антони и стал показывать, что так же презираю его, как он меня. Это что-нибудь дозначило, хотя он скорее согласился бы умереть, чем допустил бы, чтобы другие заметили это. Лет с 14 я стал систематически вырабатывать в себе презрение к нему. Это было моей единственной защитой, это был единственный способ помешать ему убить мою любовь, которая, заметь, существовала все время. С этим ничего нельзя было поделать, она была так же неотъемлема, как лава у вулкана. До сих пор все преимущества были на стороне Антони. Он причинял мне всяческие неприятности, но теперь, когда я нашел и выработал в себе эту форму презрения, над которой я работал как ювелир над золотым листочком, царапая, оттачивая, сгибая, пока он не сделается совершенно похожим на настоящий листок, только значительно тяжелее. Я стал играть первую скрипку в этом проклятом оркестре, потому что Антони не умел бороться с этим презрением и только физически мог бы справиться со мной, но мы никогда, за одним исключением, не поднимали руку друг на друга, потому что это было бы слишком грубым приемом для выявления того, что мы чувствовали. И вот, не умея ответить на это презрение, он сходил с ума, и так очевидно, что я не мог удержаться и опять повторял тот же прием, пока, наконец, вечером, в конце последнего триместра, я не довел его до крайнего предела, и он не бросил в меня большой нож, которым чуть не убил другого человека. Вероятно, Ронни рассказывал тебе об этом. После школы мы виделись раз в 12 месяцев, и то только как знакомые на улице. Да и кто из живущих в Лондоне за последние 15 лет не запомнил фигуры красного Антони? Шаг за шагом усиливалось сумасшествие Антони. Колесо поворачивалось в мою, а не в его сторону. Он хотел что-то создавать своими мозгами, как делал это я, ему пришлось идти в солдаты. Что может делать младший сын, даже в наше время, не имея ни смекалки, ни денег, как не быть солдатом или викарием? Он должен был идти намеченным путем, шумливый, привлекательный, красный и опасный безумец, каким считал его свет, который впоследствии осудил его за это самое. И все время он играл сам с собой в трудную игру, нечто вроде шахмат. Передвигал взад и вперед фигуры так, как ему хотелось бы делать это в жизни. И потом, поверх пропасти, разделявшей нас, вглядывался, сделал ли я в жизни то, что не удавалось ему даже в игре с самим собой. И, по-видимому, неизменно оказывалось, что я сделал. Он, наверное, очень тяжело провел эти годы, лучшие годы в человеческой жизни, бедный Антони. Он не получал никакого удовольствия от той жизни, которую вел, но ему не оставалось ничего другого. У него не было настоящих друзей. Он, сам дурак, поневоле презирал обыкновенных дураков. Я не обвиняю его за то, что он иной раз расстраивал пирушку просто от скуки. Ему не везло, как только может не везти. Ничто не удавалось. Мотор, которым он правил, не шел, лошадь, на которую он ставил, не приходила. До чего бы он ни коснулся, он на этом терял. Что бы он ни сделал, все выходило наружу, даже такие распространенные непристойности, которые Свет раз навсегда условился не замечать. Он не мог поухаживать за женщиной без того, чтобы его не судили за соучастие в прелюбодеянии. Вероятно, он был очень неинтересным любовником, потому что женщины после суда неизменно отказывались выходить за него замуж, а это для мужчины всегда предосудительно. Общество считает, что немного рыцарства может превратить и грязь в паштет. Не вышел из него даже сногсшибательный гуляка. Сногсшибательным-то он был, но не тогда, когда это нужно, потому что он был внутренне слаб и не вкладывал душу в то, что делал. А делал это поневоле, из-за хвастовства и от безнадежного отчаяния. Хвастовство и тщеславие – вот секрет той невероятной каши, которую заварил Антони. Он всегда боялся, что люди поймут, насколько он на самом деле слаб и нерешителен. А потому он окружал свои поступки черт знает какими глупостями. Ронни – единственный человек, который угадал эту грустную сторону его натуры. И это-то и помогло ему сохранить по отношению к Антони какую-то симпатию в продолжении стольких лет. В вопросе об удаче было то же, что с моим умом. Он подходил и к этому с той же сумасшедшей меркой. Он, вероятно, решил, что удача — это нечто вроде облака, висящего в воздухе, которое спускается на человека с соответствующим складом ума. Это не умнее и не глупее теории о том, что мы будем смешивать коктейли и после смерти, не правда ли? И благословенное облако спустилось на меня, не на него. Так же, как и я, он принялся за карты, но играл плохо. Проигрывал, выходил из себя и окончательно погубил остатки своего доброго имени. Лошади и карты съели у него все, до последнего пенса, в то время как я извлекал из того и из другого достаточно, чтобы удовлетворять самые широкие свои потребности и желания. Да, наверное, это время было проклятием для него. Самое проклятое время проклятой жизни. Он не мог даже утешать себя мыслью, что, потеряв деньги и доброе имя, натешился в волю. Не было и этого утешения, потому что никто не понимал себя так же хорошо, как Антони. И никто так глупо не скрывал этого. Ему ничего не оставалось, нечего было делать, ничего он не умел делать, а он был еще молод и красивее многих. Если бы он позволил обществу пожалеть себя, он, может быть, и выкарабкался бы. Но, как бы он ни старался, он не мог казаться настолько огорченным за себя, насколько это было на самом деле. У него бывали вспышки, почти гениальные выдумки, как заработать деньги, но не было ни капельки умения сосредоточиться, чтобы извлечь что-нибудь из этих выдумок. Его невежество больно его било, очень больно, бедный Антони. Я часто слыхал, что он сидел без гроша, но он всегда был безукоризненно чист, хотя бы приходилось со скандалом требовать кредита в турецких банях. Да что за смысл быть таким, как Антони, и не иметь кредита у какого-то шотландского табачника? Единственная работа, которую он мог хорошо выполнять, это заплату учить портных приписывать к длинным счетам. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь посмел предложить ему это. Не знаю, хватило ли бы у него сил жить в этом сознательном унижении и безвыходном отчаянии, если бы что-то не поддерживало его. Что же? Только старая вражда ко мне, больше ничего. Хотя это и неправдоподобно, но я уверен, что Антони, большой и здоровый, исчах и истаял бы без этой ненависти ко мне, которая его поддерживала. Два больших и дерзких человека, здоровье которых зависело у одного от удачи, а у другого от ненависти к этой удаче. Но он ничего не мог сделать с этим своим переживанием. Ничего нельзя было сделать. Это было нечто бесконечное, неизбежное, бесцельное, вечное. Часть человека и самая важная часть, но по самой сущности своей не дающая никаких преимуществ. У него не было ни малейшего желания убить меня, захватить деньги и сделаться баронетом. Потому что Антони глубоко от всего сердца презирал каждого баронета, не имеющего бойниц, оруженосцев и наложниц. Он не признавал современных пэров на розовой водице. В этом отношении он был человеком по сердцу Честертону. Весь шум и мускулы, аппетит, способный поглотить бочонок рома и целый круг сыра. И вся эта славная непосредственность дичала и прокисала в нем из-за его проклятого безумия, из-за его ненависти ко мне. Может быть, ты и Ронни иногда считали меня зверем по отношению к нему, и я действительно был зверем, но не настолько, как это казалось. Чем сильнее выявлялась разница наших положений, тем неприятнее казалось мое отношение к нему. Конечно, неприятно, когда один брат богат и счастлив, а другой ничего не имеет. Но что я мог поделать, если Антони посылал меня ко всем чертям при малейшей моей попытке? Он это сделал однажды, я тебе об этом расскажу. И все это время при мысли о нем меня разбирал смех. Я не мог отрешиться от сознания, что мы представляем комическую картину. Я все еще берег свое презрение к нему на случай, если бы оно могло пригодиться. Но на самом деле в то время я просто не хотел с ним встречаться. Он был бы серьезной помехой, он встал бы у меня на пути и безо всякой пользы для кого-либо из нас. Но у меня в душе не было и ненависти. Наоборот, я думал об Антони с неизменной привязанностью. Раннее детство глубоко вписало что-то на дне души, так глубоко, что нельзя было вычеркнуть написанного. Одно простое слово «товарищ». Два очень маленьких мальчика, которые были товарищами. И ни тот, ни другой не нашел себе с тех пор иного товарища, ни даже намека на такового. Жизнь прошла и оставила воспоминания о детстве на какой-то волшебной высоте, на которую я с тех пор не подымался, или если и подымался, то только в незабвенной грустной иллюзии. Я только так мог думать об Антоне, и то, что он чувствовал по отношению ко мне, ничего не меняло. А иногда, знаешь, так жаждешь товарища. Если бы мне на одну минуту пришло в голову, что он чувствует хотя бы тысячную долю того, что я бы протянул ему обе руки. Но я был ему нужен совершенно для иной цели, и я знал, что бесполезно и пробовать. Я только раз попытался еще до моей встречи с тобой. Однажды утром я встретил его на Джермини-стрит. Под влиянием неожиданного порыва я окликнул его по имени. Он круто повернулся ко мне, совершенно не удивившись. «Если ты будешь выкрикивать таким образом мое имя на Джермини-стрит, полиция заберет тебя за производимый тобой непристойный шум. Твое имя — другое дело!» Но я был не в настроении выслушивать эту ерунду, да и кроме того торопился. «Послушай, Антони, если 1000 фунтов стерлингов в год могут тебя устроить, можешь их получать. Доставишь мне этим удовольствие», — быстро сказал я. Не было времени для размышлений, он уставился на меня. Вызов потух в его глазах, и странная легкая улыбка искривила его губы. «Это очень мило с твоей стороны, но...» — заговорил он медленно, обдумывая свои слова. Наконец, найдя, неожиданно хлопнул меня по плечу. «Но вот что я скажу тебе, Роджер. Когда мне понадобится, я приду за ними, и мы с тобой пустим прахом весь запас. Что может быть легче этого?» Конечно, эти слова сопровождались тем смехом, которым он сдабривал все, что говорил. Этот смех отдался в стеклах проезжающих таксомоторов, и проходящие с изумлением смотрели на 2 цилиндра, высоко отстоящие от земли, которые покачивались от смеха друг против друга. Потому что я тоже рассмеялся, таким он показался мне дико смешным. Тогда я видел Антони в последний раз, до того вечера, когда ты и сквозной ветер впустили его в дом. Но откуда ты могла все это знать, Айрис, дорогая? Как ты могла знать, что, выходя за меня замуж, ты была последней соломинкой в его проклятом огне? Что самый факт твоего существования был последним кусочком цветного стекла в калейдоскопе? И что, впустив его в тот вечер, вы с сэром Найджелом подлили керосину в настоящий пылающий костер? Да, любовь к тебе была последней соломинкой, Айрис. Ты знаешь, что он тебя любил. Он теперь рассказал мне об этом после того, как любовь умерла в нем. Умерла просто потому, что Антони так создан, он не может любить того, кто его не любит. Но когда он, шляясь по улицам, встретился с тобой и увидал, как ты зашла к Рони, тогда он любил тебя так, как никогда еще не любил в жизни и никогда не считал себя способным любить. Если я был для него первой страстью, ты была второй и последней. Большая ненависть и большая любовь. И эта страсть, которую он испытывал к тебе, может быть, тебе было бы страшно узнать об этом, Айрис, унесла его далеко, далеко, на многие месяцы. В тебе нет ничего от роковой женщины, но ты обладаешь замечательным талантом привлекать мужчин, будить в них желание слиться с тобой телом и душой. Роджер, Антони, Ронни и многие другие. С того момента, когда Антони встретился с тобой, с того момента, когда ты ему сказала, что помолвлена со мной, он весь ушел в свою страсть к тебе. Казалось, он впервые забыл обо мне и забыл действительно. Если бы ты его полюбила, Айрис, он бы навсегда оставил меня. Но его неудача — он сам, ты и я. Он опять проиграл. Никто не знает, какая буря злобы разыгралась с того момента в душе несчастного игрока. Он многого страстно желал и терял, а теперь потерял тебя. В его глазах ты была его женщиной. Может быть, он и был прав, считая, что если бы не я, он на этот раз выиграл бы. Но вряд ли, потому что Анта не может затронуть воображение женщины лишь поверхностно. Но ты не думай, что он затаил какую-нибудь вражду к тебе. О нет, это совершенно не относилось к тебе. Ты была просто лишним вершком, который прибавился к баррикаде между ним и счастьем. Что касается меня... Знаешь, в нем так укоренилось восхищение в ненависти, что он восхищался тем, что я любим тобой. Единственное письмо, которое я когда-либо получил от Антони, было поздравление с тем, что я стал женихом такой удивительной женщины. Он мне писал это из Мексики. Если ты оказалась последней его неудачей, то находка этой проклятой нефти была наипоследней. Счастье как будто повернулось к нему с тех пор, как он попал в Америку. Несколько месяцев, проведенных в Техасе, наполнили его карманы долларами. Он их выиграл в покер. Если человеку удалось выиграть деньги у такой шайки, играя в ее же игру, значит, правда, счастье повернулось к нему. А потом с одним человеком, прогоревшим инженером, который был для него почти слугой, Антони всегда находил себе слуг, но не находил себе хозяина, и в этом было его несчастье. Они двинулись вперед, в Мексику, добывать покорное или непокорное богатство. И действительно нашли нефть. Как Антони невероятно гордо выпрямил грудь при мысли, что теперь он покажет всему свету и Роджеру, из чего сделан красный Антони. Но нефть-то была налицо. И, как я говорил тебе, Айрис, очень хорошая нефть, но ее было очень мало. Остальная, та нефть, которая дала бы миллионы Антони и вернула бы ему всеобщее уважение, должна была пойти по дороге остальных неудач, прибавить еще один груз в пучине бесконечного несчастья. Но тут ему пришла идея, что в конце концов можно использовать и эту нефть. Идея зародилась от глубокого отчаяния, то за что бы он ни принялся, он не может сделать ничего хорошего. И раз он познал это, ему больше нечего было желать. Успех, счастье и другие хорошие вещи были явно недосягаемы для него. Но было еще одно. И если бы это осуществилось, он нашел бы покой. Может быть, этого-то ему удастся достигнуть. Впервые в Мексике он окончательно понял, что если ему суждено жить, он должен что-то предпринять против преследующего его наваждения, главного корня его неудовлетворенности. Он должен как-то проколоть и вскрыть этот нарыв, чтобы жизнь стала более сносной. А как это сделать, как не уничтожив мой дом и мое состояние? Если вообще мог быть человек, который додумался до такой штуки беззлобно, то этим человеком был Антони. Тут совершенно не имело места всякая мелодраматическая чепуха. Ему представилось вполне ясно, что мой успех мешал спокойствию его духа, что мы должны грести в паре на той же лодке, а то ему будет слишком страшно тонуть. Он ничего не хотел от меня, ни денег, ни влияния. Но за последний год пребывания в Мексике окончательно решил, что я должен иметь так же мало, как он. И вот, взлелеев это у себя в голове, вооруженный всякими планами и прирученным инженером, он приехал в Англию. Впустила бы ты его или нет, он все равно проник бы к нам в дом, это было неизбежно. Даже на Антони не всегда действуют окрики, в особенности, когда он поставил все на карту. «Но если ты так хорошо его знал, ты с первого момента должен был угадать, что у него на душе», вырвалось у меня, и это было, Ронни, опасным возражением. Его последние слова о неизбежности Антони вызвали во мне страшный гнев против него. Моя любовь вступала в борьбу против какого-то предательства, которое он допустил. И даже когда он посмотрел на меня потемневшими от страдания глазами, это не смягчило моего настороженного ожидания его объяснений. Безнадежный жест его руки, его тон доказывал, что теперь он знал. Теперь, когда никакое объяснение ничего не даст, теперь, когда произошло между нами что-то, сведшее на нет все прежние соглашения насчет неизбежности. В его речах не оставалось и следа, свойственной ему угрюмой фантазии, которой он затемнял свои самые серьезные настроения. Ты разве не понимаешь, Айрис, что человек, который остановил Антони на Джермини-стрит, человек, за которого ты вышла замуж, был совсем не тот, который играл роль хозяина, шутливо принимая Антони во время маскарада в ночь обеда Найджела Пуля, когда ты сидела за столом, равнодушная и, как всегда, очаровательная? Неужели ты не поняла, что я очень изменился? Но как глупо это спрашивать, ведь ни ты, ни я никогда не говорили о таких вещах, если мы вообще говорили. За эти два года весь мой взгляд на жизнь, мои стремления, когда-то у меня было их так много, совершенно изменились, или точнее они сморщились, прокисли. Из всех многочисленных безумств Антони величайшим была зависть к моим успехам, потому что эти успехи несли в самих себе и наказание благодаря натуре того, кто преуспевал. Айрис, я должен был понять, что я плох, когда выигрываю, задолго до того, как понял, что я плох, проигрывая. Я как раз начинал это понимать, когда влюбился в тебя. И это меня подтянуло. Любовь к тебе тут уже было нечто стоящее выигрыша, стоящее успеха. Я стараюсь объяснить тебе, что все в жизни давалось мне слишком легко. Я думаю, что каждый немного развращен мудрствованиями. И вот при постоянной игре и выигрышах мои выигрыши казались мне совершенно неценными до твоего появления. Дорогая, я думал, что мне придется сражаться из-за тебя. А ты со своими золотыми волосами была так достойна борьбы. Я не говорил себе, что я хочу сражаться из-за тебя, но это подсознательно таилось во мне. Потому-то я был разочарован и огорчен, когда понял, что мне не придется сражаться, что тебя так же легко выиграть, как и все остальное. Айрис, это было ужасно с твоей стороны. Почему ты сдалась так быстро и легко? Почему ты так скоро уступила? Почему совсем-совсем не сопротивлялась? Я любил тебя. Никогда никого и ничего не любил больше, чем тебя. Любил так сильно, что я просто не мог поверить, чтобы та, которую я так страстно желал, могла так быстро отдаться. От такой быстрой отдачи умалялся самый дар, он казался поверхностным. Если бы я не так сильно любил, дорогая, я бы вполне удовлетворился твоей любовью, и мы не пережили бы этих проклятых первых месяцев, за которыми последовали многие другие. Ты скажешь, что причиной этому была моя испорченность. Да, конечно, это так. Но как мне уверить тебя, что эта скептическая развращенность и прочие мерзости порождались именно моей любовью к тебе, моим вечным желанием тебя? Невеликодушный по натуре я решил, что твоя любовь поверхностна, что она вроде тех позолоченных призов, которые даются прилежным мальчикам. Я не хотел быть прилежным мальчиком. Я хотел быть настоящим, чтобы мне было разрешено играть в блестящую игру с блестящим товарищем по игре. А ты окружила меня восхищением. Да, ты всегда смотрела на меня с восхищением. Моя нежная, как убийственно ясно ты проявляла его. Многие взрослые дураки говорили, что любовь может изменить человека, тогда как ты и я знаем, что наоборот, она только усиливает черты характера, иногда хорошие, иногда плохие. И вот, Айрис, почему-то, несмотря на все очарование, присущее тебе, ты усилила плохое. Ну да, я знаю, я знал тогда, насколько я глуп и жесток, но что-то меня подстрекало. Это было остро, как нож, правда? Я не мог верить твоей любви, меня раздражало, когда я приставал к тебе, заставляя тебя уверять меня в своей любви. А потом меня стало еще больше раздражать, когда я понял, что больше не могу заставить тебя говорить мне о ней. Я все время любил тебя, желал тебя, всегда-всегда. Никогда не оставляя тебя одну, полный страха, что могу потерять свою власть. Я не стараюсь найти оправдание моей нечуткости, потому что его нет. Убийце ведь легче, чем подлецу войти в Царство Небесное. И вот, наконец, мой скептицизм, казалось, оправдался. Потому что, когда ты стала равнодушной, а какой равнодушной ты можешь казаться, Айрис, я решил, что, конечно, ты никогда не любила меня иначе, как прилежного мальчика. А теперь и совсем перестала любить, поняв, что я дурной мальчик. Самые грубые извращения могут быть оправданы при желании, и таким образом я стал объяснять твое насильственное, мною созданное равнодушие с тем же бесстыдством, с каким разбил твою любовь. И также, когда настало время, я оправдал Антони. Ты помнишь, каким я был противным, когда ты впервые заговорила о нашем примирении? Я тогда только услыхала о его приезде, но совсем не удивился. и сердился на тебя только потому, что мне казалось отвратительным, что ты будешь замешана в отношения Антони со мной. Ты казалась такой холодной и далекой, я был уверен, что ты никогда не захочешь понять все это. Но что касается Антони, я очень хотел его видеть. И знаешь, он затеял заговор только для того, чтобы спасти свою ребяческую гордость и тщеславие. Ведь ему было совсем нетрудно просто прийти ко мне, и он это знал. Я много думал о нем. В особенности после того, как появилась в наших с тобой отношениях новая горечь. А как далеки мы были друг от друга, не правда ли? Я постепенно впустил Антони в свои мысли и хотел иметь его около себя. Мне казалось, что без него жизнь не полна. Мне было безразлично, ненавидит ли он меня или нет, моя жизнь была пуста без него. Он был моим единственным товарищем. Казалось, что весь мир промчался мимо нас двоих, и мы остались наедине друг с другом, как это некогда было. Так что я был готов его видеть, когда он так неожиданно появился. Ты, может быть, не заметила, что когда он показался в окне, я больше смотрел на тебя, чем на него. Я не сомневался, зачем он пришел. Помнишь его слова о том, что мы вместе пустим все прахом? Когда я взглянул в твою сторону, у тебя было замкнутое лицо, лицо сфинкса, тайна которого безразличие. С какой-то порочной веселостью я неожиданно подумал, хорошо это будет, наверное, будет. Видишь ли, в том состоянии, в котором я находился, мне казалось, что ты оправдаешь меня. Ты была единственным лицом, которое я мог поставить рядом с Антони, но только неизмеримо выше. Одна твоя искренняя улыбка могла вскрыть меня, но ты совсем-совсем не интересовалась мною. Королева, которая так мало интересовалась своим государством, что даже не пробовала управлять им. Не стоит, Айрис, тешить себя выдумками, будто счастье изменило мне благодаря присутствию Антони, злые силы и прочее. Антони не знал никакой черной магии, его магия была простая, жестокая магия школьника. И мое счастье начало закатываться до моей встречи с ним. Я знал, что оно отвернулось от меня, потому что я утратил самоуверенность и больше не полагался на свое чутье. Мне казалось, что я стерся. Знаешь, как монета, которая долго ходила по рукам. Вина Антони заключалась в том, что он ускорил события. Все созрело благодаря его присутствию, и как быстро созрело. Счастье все уменьшалось и уменьшалось, и ни одной чертовской удачи нигде. Хорошие деньги утекали за плохими. Дико желая отыграть то, что было дико проиграно, я играл как любитель. А Антони, стоя у меня за спиной, все время посмеивался, когда я бесконечное количество раз давал свою подпись на неверные сделки. Я не сердился на него, мне это даже нравилось. Я был очень заинтересован его состоянием, так как раньше мне не приходилось сталкиваться лицом к лицу с его манией. Я наслаждался тем, что так просто-просто было то, что омрачило всю его жизнь, и мою тоже. Я находил, что это великолепная почтительная ненависть, насыщенная полнокровной злостностью, которая также не походила на обычную злобу, как сабля не похожа на нож для разрезывания книг. Было обидно, что, защищаясь, мне приходилось ее растаптывать. А если бы предоставить ее свободному течению, то это ненависть была бы в нем, несомненно, самой цельной чертой. И, конечно, самой положительной. Казалось, что мы снова дети, я расплачиваюсь за его шалость, а он, лукавый, с восхищением, выглядывает из-за угла. Но пока мы глупо и серьезно слонялись по городу, как будто действительно зарабатывали деньги, я непрестанно думал о тебе. Несмотря на Антони и мой интерес к нему, ты все чаще и чаще приходила мне на ум. Я думал и раздумывал о тебе. Я пришел к заключению, что знаю о тебе столько же, как если бы ты была чужой, прекрасной женщиной, которую я встретил и любил у заглохшей изгороди, и которая прошла мимо, бросив мне беззаботный рассеянный взгляд. Я так мало тебя знал, что задавал себе вопрос, как ты отнесешься к краху, который не сегодня-завтра должен был наступить. Я раньше часто удивлялся, почему ты не просила меня вернуть тебе свободу. Но теперь я сам предложу ее тебе, и ты возьмешь. Может быть, ты выйдешь замуж за Рони, думал я. А я увез бы с собой Антони куда-нибудь к Южным морям. Видишь ли, Антони казался неизбежным в моей жизни. Фатально неизбежным. Тогда как о тебе я никогда не думал иначе, как о чем-то вне моей жизни. Но что я всегда жаждал втянуть в мою жизнь. Пока не отбросил эту надежду. Я, кажется, говорил тебе, что до того, как я проигрался, я никогда не предполагал, что так плох в роли проигрывающего. Никогда не предполагал я также, что этот черт знает, как отзовется на моем здоровье. Но моя радость, если я благодарен за что-нибудь в этом мире, так это за мою болезнь, потому что она дала мне возможность всмотреться в тебя, дала мне ту тебя, с которой я говорю сейчас. Когда я утратил свою уверенность, свою веру во все, чем я дорожил, во все эти игрушки моей удачи, мне показалось, что туча висит над моей головой, но я яснее видел тебя сквозь эту тучу, чем при ясном дневном свете. Ты стала ярче, осязаемей. Ты стала Айрис более чем когда-либо. Я, наконец, увидел тебя, и я узнал многое, чего не знал раньше. И с той поры, Айрис, я боролся. Боролся изо всех сил, но было слишком поздно. Мне никогда не приходило в голову, что Антони так глубоко постоянен. Было интересно наблюдать Ронни, как он старался заключить мою душу в какой-то круг ожесточения против него. Казалось, он все сводил к этой своей слабости, своей примиренности, раня нас обоих. Но я не поняла, что он хотел сказать своим «слишком поздно». Так он произнес эти слова вскользь. Его глаза не отрывались от моего лица, я знала, что он хочет прикоснуться ко мне, хочет, чтобы я подошла к нему сейчас же, в эту минуту. Но я сидела окаменелая, я не могла ни двинуться, ни говорить с той поры, как услыхала об этой новой угрозе нашей любви, которая и так претерпела слишком много. «Это нефть!» — объяснял он поспешно, с неожиданной сухостью. «Я уже говорил тебе, что Антони выработал план, как ее использовать. Какая это была проклятая, хитрая и обманчивая нефть, самый настоящий мыльный пузырь, который когда-либо выманивал деньги у людей. Антони и его инженер горячо распинались за эту нефть, и вначале я сам пошел на удочку. Но когда я сказал Антони, что ничего не имею против того, чтобы задуманное им созревало, я не подразумевал под этим, что позволю ему втоптать в грязь мое имя, но он это сделал. И позже я понял, что тут очевидный обман, едва прикрытый обман. И что только моя всегдашняя невероятная удача до сих пор покрывала это. Опять моя пресловутая удача. Но это было ее лебединой песней. Потому что теперь уже не так легко рассеиваются мыльные пузыри. И было слишком поздно уйти от этого всего. Надо было идти вперед и исправить случившееся. Мое имя фигурировало на большинстве бумаг. Вероятно, я сошел с ума в эти первые месяцы после возвращения Антони и потому не расспросил более подробно. Да, я был сумасшедшим, раз не отдал себе отчета о глубине его сумасшествия. Но мне никогда и не снилось, что он хочет низвести мое имя еще ниже своего. Я это понял 6 недель тому назад, как раз тогда, когда понял тебя, Айрис. Когда понял, что ты меня любишь. Любишь, правда? Я ничего не могу сказать больше того, что ты угадываешь сама об этих двух действительностях. Ангельской чистоте и падении одновременно. Но какой был смысл проклинать Антони? Я должен был знать его. Скорее, я был виновен в том, что был безумцем, чем он в том, что был так болезненно постоянен. Если бы не ты и то, что ты внезапно стала значить, я бы не боролся, потому что существует один выход в подобных вещах. Но я боролся, Айрис. Я прошлый месяц работал так, как никогда. Мне хотелось собрать деньги, чтобы расплатиться с кредиторами и приостановить одно разоблачение или обставить его получше. Это был тот способ, о котором я тебе говорил, помнишь? И сегодня я пришел домой завтракать, чтобы сказать тебе, что я сделал все, что мог. Но теперь только чудо может спасти меня от рук полиции. Я совершенно не помню, что я говорила и делала тогда, Ронни. Я где-то читала, что отчаяние не ведет дневника. Роджер бросил мне эти последние слова, именно бросил, мимоходом, и в конце этой муки, которую принесли с собой последние часы, эти слова сожгли мои нервы. Кажется, со мной сделалась истерика. В следующий момент мы стояли рядом, почти боролись. Нет, это он держал меня за плечи и слегка тряс. Я невидящим взором уставилась на него, а он дрожал в лихорадочном нетерпении. «Умоляю тебя, не приходи в отчаяние, Айрис, а то я буду не в силах перенести случившееся. Теперь я жалею, что сказал тебе все, но, дорогая, я должен был сказать тебе все. Кроме тебя ничто не имеет значения в моей жизни, и я обязан был объяснить тебе, почему я должен уйти из твоей жизни. Антони добился того, чего он никогда не мечтал добиться. Он, наконец, заставил меня его возненавидеть. Но это все пустяки, он больше не имеет никакого значения, жив он или умер, мне безразлично». Ничто не имеет значения, кроме тебя. Кажется, я что-то говорила о том, что мы должны быстро скрыться вместе. Я, вероятно, повторяла это несколько раз, потому что он так задумчиво смотрел на меня. Казалось, он уже за тысячи миль отсюда. «Да», — сказал он, — «но как-то неуверенно. Мы могли бы это сделать. Еще 2-3 дня не будет никаких воплей, может быть, больше, если я кое-что улажу. Да, мы могли бы бежать, я посмотрю. Но мы теперь не будем счастливы, Айрис, я знаю». Если бы это пророчество изрек сам Бог, я бы не поверила. Все вызванные им ужасы и тревоги превратились в ничто перед неожиданной живительной надеждой, что ему и мне будет дозволено любить где-то, все равно где. В этом не было ничего романтического. Редко бывает минута, чистая как лед минута, когда мужчина и женщина могут противопоставить свою страсть целому миру и даже забыть о том, что есть мир как противовес. Такова была моя минута. Прекрасная, всепоглощающая минута, которая больше не повторилась. Преступление, обман, туманные, нелепые слова, когда я так жаждала его любви. Я его хотела, он был моим. Я сказала ему, что никакая полиция на свете не обойдет мою дьявольскую хитрость. Он неожиданно отпустил меня и залился смехом, словно не выдержал бы, если бы не рассмеялся. «Ты изумительно, Айрис», — сказал он, продолжая смеяться. «Ты способна превратить приличного обманщика в такого ужасного преступника, что вся полиция мира не посмеет его арестовать». После этого он очень кротко подошел ко мне и сказал, что до последних недель никогда не предполагал, что у меня есть сердце. Но оказалось, что оно к тому же рыцарски верное. Он неожиданно добавил: «Я должен рассказать об этом Антони, чтобы он понял, что заставил меня утратить». Казалось странным, что он опять вернулся мысленно к Антони, после сказанной им фразы «не имеет больше значения». Я высказала свое нетерпение и просила его забыть об этом проклятом человеке. «Я стараюсь», — сказал он, — «но Антони то и дело всплывает в моей памяти. Видишь ли, этот безумец был так переполнен мной, что он забыл, какое значение ты имеешь в моей жизни. А потому он причинил мне боль гораздо большую, чем мог когда-либо мечтать. Я должен заставить его понять». Странно это или нет, но во мне исчезло дикое страстное негодование против Антони. Объяснение Роджера как-то скрасило мой взгляд на него. Вероятно, эта-то неизбежность заставила меня думать о нем как о злой случайности, а не как о злом человеке. Но я не хотела его видеть в тот день. У меня так разболелась голова, что я могла только лечь в постель. Когда я спросила Роджера, уходя, намерен ли он оставить его у нас в доме, он пожал плечами и ответил: «Мы и так достаточно скоро оставим его». Правильно, вероятно, изречение, что никто не страдает сильнее того, что он или она может вынести. Но чувство жалости к себе самой – могучий властелин, не правда ли? Эти долгие вечерние часы в моей спальне были ужасны. Я лежала с ноющей головой и сердцем и была так разбита и утомлена и тем и другим, что начинала чувствовать себя такой жалкой и побитой, как провинившийся и наказанный обидчик. Но, бог мой, за что и кого я обидела? Наконец, спустя целое столетие, я услышала, что Роджер вошел к себе в комнату. Я прокралась к нему. На другой день я подняла целую суматоху по телефону, чтобы вы непременно пришли завтракать к нам, помните? Я настаивала, что вы должны это исполнить, даже если у вас есть работа, потому что я не могла вынести мысли быть одной в это долгое пустое утро до возвращения Роджера из Сити. Но день начался почти счастливо, потому что, когда я проснулась, в моей памяти звучал голос Роджера, близко-близко, на ухо говоривший мне, что он обещает не унывать и не предоставлять все своему течению, что он, наконец, затвердил старый урок насчет рока, что рока никакого нет, а все воля человека, свободный выбор. Ошибка была в том, что он только в последнее время узнал, что надо было выбирать. И он обещал, что если наступит худшее, мы уедем так далеко, как может унести нас любовь и море, туда, на запад, за иглу Клеопатры. Потом он добавил: «Они, вероятно, отпустят меня с незапятнанным именем. Есть некто, кто меня предупредит, во всяком случае». Он говорил все это, чтобы успокоить меня. Но самое страшное могло скрываться за темными насмешливыми глазами. Я долго убеждала его, бедного, дорогого, обещать мне, что он ничего не сделает с собой. И я поверила ему, потому что Роджер редко давал обещания, но всегда сдерживал их. Он и Антони, которого я не видела, ушли в город раньше обыкновенного, чтобы выяснить все окончательно, сказал он. С каждой минутой ожидание становилось тяжелее, и мне просто было необходимо, чтобы вы пришли и помогли мне ждать, иначе я сошла бы с ума. Какой вы были милый со мной в тот день, Ронни, и сколько у вас было поводов быть нетерпеливым. Но я не могла даже намекнуть вам о том, что происходит. Я не могла этого сделать. Роджер взял с меня слово ничего не говорить даже вам. Вероятно, вам было невыносимо сидеть, нервничать, видя, как я нервничаю, и чувствовать в воздухе тяжесть переживаемого, даже не зная, что это такое. А эти бесконечные партии в пикет, которые мы играли, вы так терпеливо относились к тому, что я все время забывала, кому ходить. Наконец мы услыхали, что братья пришли, и я настояла, чтобы вы остались обедать. Это было жестоко с моей стороны, потому что вам этого, очевидно, не хотелось. Но мне было необходимо ваше присутствие. Вы, друг Роджера и мой друг, вы могли помочь. Впрочем, я сама не знала, как и чем вы могли бы помочь. Когда они вошли, я заметила. Роджер доволен, что вы были у меня и остались обедать. Может быть, он думал, что вы облегчите положение, потому что это был бы довольно трудный обед, если бы мы остались втроем, Антони, он и я. Антони был нахмурен и молчалив. Он был похож на утомленного красного мальчика, и я подумала, не покончил ли Роджер и с ним. Но обед прошел не тяжело, правда? Не очень тяжело. Если сказать истинную правду, я очень наслаждался этим обедом, который явился разительным контрастом с последним разом, когда я сидел за этим же столом и так негодовал на холодность братьев по моему адресу. А кроме того, я был слишком занят тем, что приходил в себя и отдыхал после довольно издергавших меня нескольких часов, проведенных с Айрис. Она обладала свойством передавать свои настроения, как вы или я передаем новости. А потом я заметил, что Антони был молчаливее обыкновенного, и что мы все трое сделали шаг к возобновлению нашей старой спокойной дружбы. Было около 10 часов, когда Говард вошел и сказал своему хозяину, что его просят к телефону, помещавшемуся в смежной комнате, библиотеке, соединенной со столовой раздвижной дверью. Мне показалось, что Роджер удивился, быстро встал и бросил взгляд из-под приподнятых бровей на Антони, который последовал за ним, оставив за собой дверь полуоткрытой. Оттуда, где мы сидели, мы могли только слышать, но не видеть Роджера. Телефон стоял на столе у дверей библиотеки. Вероятно, сказанное ему было очень кратко, потому что мы сразу услыхали, как он произнес несколько отрывистых слов. «Да, вы правы, конечно. Да, большое спасибо, Картер». И повесил трубку. Потом мы услыхали голос, который нельзя забыть. Голос, задыхающийся от смеха и злобы, он говорил. «Я несколько дней тому назад предупредил тебя, чтобы ты сжег эти бумаги о концессии, и ты поклялся мне, что это сделано. А сейчас Картер сказал, что полиция заходила в контору, как этого и следовало ожидать, и нашла их все до одной в верхнем ящике моей конторки, которая не была заперта на ключ, Антони! Ах ты несчастная шелуха человека!» «Могильщик родного брата, сколько ты получил удовольствия благодаря мне, не правда ли? Единственное, что я могу придумать для тебя, это маленькую короткую эпитафию «Доллар Ира». Что может быть справедливее этого, Антони?» Я, не помня себя, бросился к дверям, когда дом огласился этим воплем горя и гнева Роджера. Раскрыв широко дверь, я остановился ослепленный. Сквозь дым на меня из угла смотрела огромная фигура Антони, идиотски покачивавшегося взад и вперед с глазами на проказившего ребенка, а за столом около двери сидел Роджер. Его голова упала на перевернутый телефон, а дым шел из предмета, находившегося в его руке, которая как-то странно висела сбоку. Я не обернулся, неожиданно почувствовав тяжесть на своем плече, а только протянул руку, чтобы поддержать Айрис, потому что я впился глазами в Антони. Он, казалось, не замечал нас до этого момента, а теперь его глаза старались что-то сказать Айрис. Его глаза обвиняли ее. «Он этого не сделал, говорю я вам!» — закричал он ей. «Он не нарушил слова! Он хотел убить меня, но он...» Его язык касался губ, ища слов, которые так и не были произнесены. Он дико провел рукой, будто для того, чтобы навсегда стереть эти три фигуры из своей памяти, круто повернулся и тяжело вышел в открытую дверь в сад. Что сталось с сэром Антони? Если он не переменил имени на другое, менее подозрительное. Умер ли он в каком-либо отдаленном уголке во время войны, вспыхнувшей через несколько месяцев? Я никогда не знал, наверное, и теперь никогда не узнаю. Но Айрис и я иногда предпочитаем думать, что он встретил единственную смерть, которая могла бы удовлетворить измученное тщеславие беспомощного хвостуна.